Глава 7. На следующий день Лика проснулась поздно. Катька уже крутилась перед зеркалом, делая селфи в джинсовом комбинезоне с уложенными волосами и тщательно накрашенная. Алкоголь, выпитый накануне, уже выветрился. «Лика, третий раз бужу! Сколько можно дрыхнуть? С утра я хотела записаться на спа-процедуры, а ты никак не проснешься!» Лика, которая наконец-то вырвалась из объятий Морфея, поспешила в душ. День потек своим чередом. Они позавтракали, сходили в спа-центр, где Лика записалась на маску из какао и какие-то обертывания из водорослей, и двинулись к пляжу. По пути Лика подкормила колбаской, утащенной из завтрака, бродячих котов. Катька при этом недовольно морщилась, ей не хотелось тратить впустую ни минуты своего отпуска. Побережье встретило их порывами резкого ветра. Море еще не штормило, но волны уже были. Катька бросилась в воду первой, она любила купаться. Лика дождалась ее возвращения и потом тоже поплавала. И радость от моря не испортили даже щепки и ветки деревьев, которых течением принесло к берегу, а также множество медуз. Вдоволь накупавшись, подружки вернулись в отель. До обеда еще оставалось время, и Катька побежала в спортзал, а утомленная Лика спустилась на первый этаж, чтобы выпить молочный коктейль. Любителей коктейля оказалось немного. Семейная пара, сидевшая в плетеных креслах, и какой-то мальчишка лет 10, игравший в компьютерную игру. Лика подошла к барной стойке, сделанной из полированного дуба, и села на высокий табурет. «Молочный коктейль, пожалуйста», — попросила девушка, не отрывая взгляда от меню. «Две минуты, пожалуйста», — ответил на русском без малейшего акцента языке, и Лика вздрогнула, потому что узнала этот голос. «Вы?» — не сдержалась она, глядя на синеглазого мужчину. Тот на секунду замер и окинул ее лукавым взглядом. «А вы что-то имеете против меня?» «Нет, я просто удивилась, что меня обслуживает сам владелец отеля. Когда у меня есть свободное время, я подменяю своих работников там, где это необходимо. Позвольте узнать ваше имя. Наше знакомство накануне приятным не назовешь, но сегодня новый день. Меня зовут Даниил. А вас?» «Анжелика. То есть просто Лика», — спохватилась Лика, чувствуя себя в плену этого взгляда, словно авантюрист, решивший совершить заплыв во время сильного шторма. «Значит, Анжелика — маркиза Ангелов», — усмехнулся знаток женских романов. «Вовсе нет. Просто Лика», — упрямо повторила девушка, испытывая приступ раздражения из-за своего глупого имени. Даже местный знает эту огромную серию книг. «Ну и что с того, что этот местный обычный мигрант?» «Моя мама любила Анжелику», — сказал мужчина. «У меня дома целая полка, заставлена этими книгами, вплоть до самых последних. Но первые мне нравятся больше. Они интереснее, и в них больше веришь». «Вы читали женские романы?» «И вы бы читали на моем месте, ведь кроме драгоценностей, одежды и этих книг, от матери мне ничего не осталось».